Глава 17. Тщетное заступничество. Когда королева Беренгария направилась во внутренние покои шатра, путь ей преградили камергеры, охранявшие вход. И хотя они обращались к королеве с величайшей почтительностью, все же путь был прегражден. Она слышала, как король строгим голосом давал распоряжение не пропускать ее к нему. «Вот видишь», — сказала королева, обращаясь к Эдит, как будто она уже исчерпала все доступные ей средства для заступничества. «Я знала, что король нас не примет». В то же время они слышали, как Ричард говорил кому-то: «Иди и выполняй скорее свой долг. В этом ведь состоит твое счастье. 10 бизантов, если ты покончишь с ним одним ударом. И вот что, негодяй, зорко смотри, побледнеет ли он, и дрогнут ли его веки, моргнут ли глаза. Примечай малейшую судорогу лица, дрожание век. Я всегда хочу знать, как храбрецы встречают смерть». «Если он не дрогнет при взмахе моего клинка, он будет первым, кто так встретит смерть», — ответил хриплый голос. Эдит не могла больше молчать. «Уж если, Ваше Величество, — сказала она королеве, — не можете проложить себе дорогу, я это сделаю для вас. Если не для Вашего Величества, то хотя бы для себя самой. Камергеры, королева требует свидания с королем Ричардом. Жена хочет говорить со своим мужем». «Благородная леди, — сказал страж, склоняя перед ней свой жезл, — я сожалею, что вынужден противоречить вам, но его величество занят вопросом, касающимся жизни и смерти». «Мы тоже хотим говорить с ним о деле, касающемся жизни и смерти», — сказала Эдит, и одной рукой, отстранив камергера, она другой взялась за полог шатра. «Не смею противостоять воле ее величества», — сказал камергер, уступая настояниям прекрасной просительницы, и, так как он отошел в сторону, королеве ничего не оставалось, как войти в покои Ричарда. Монарх лежал на своем ложе. Невдалеке, как бы в ожидании дальнейших приказаний, стоял человек. О его ремесле нетрудно было догадаться. Он опирался на меч, клинок которого был почти 4,5 футов длины. Рукоять длиною в 20 дюймов, окованная свинцовым кольцом, чтобы уравновешивать тяжесть клинка, возвышалась над его головой. При внезапном появлении женщин Ричард, беседовавший со своим страшным подчиненным, быстро повернулся спиной к королеве и ее свите, как бы выражая недовольство и удивление, и закрылся одеялом, состоявшим из 2 больших львиных шкур. Беренгария, как мы уже говорили, хорошо знала, а кто из женщин этого не знает, путь к победе. Бросив быстрый взгляд, полный непритворного ужаса, на страшного участника тайных судилищ ее мужа, она бросилась к ложу Ричарда, упала на колени, сбросила плащ, и чудные золотистые локоны волной залили ее плечи. Она была подобна солнечному лучу, прорвавшемуся сквозь тучу. Крепко схватив руку короля своими прекрасными нежными ручками, она склонилась над ней и прильнула к ней губами. «К чему все это, Беренгария?» — спросил Ричард, не поворачивая головы, но руки своей он не отнимал. «Прогони этого человека. Его взгляд убивает меня», — пролепетала Беренгария. «Уходи», — сказал Ричард, все еще не оборачиваясь к жене. «Чего ты ждешь еще? Ты недостоин смотреть на этих женщин». «Я жду распоряжения, Вашего Величества, относительно головы», — ответил палач. «Убирайся, собака!» — воскликнул Ричард. «Сохранить ее по-христиански». Палач ушел, бросив взгляд на прекрасную королеву. «Что хочешь ты от меня, безумная?» — спросил Ричард, медленно и как бы нехотя поворачиваясь к царственной просительнице. «Ни один человек, а тем более такой ценитель красоты, как Ричард, ставивший ее лишь немногим ниже воинской славы, не мог бы без волнения смотреть на трепещущие черты такой красавицы, как Беренгария. «Я еще раз спрашиваю, чего хочет повелительница моего сердца в шатре своего рыцаря в столь ранний и необычный час?» «Прощение, мой милостивый повелитель, прощение», — сказала королева. Сердце заступницы вновь сжалось от страха. «Прощение? За что?» — спросил король. «Прежде всего за то, что я взяла на себя смелость и без предупреждения вошла к вам». Она замялась. «Ты просишь прощения за излишнюю смелость? Скорее, солнце могло бы просить прощения у несчастного узника за то, что оно озарило своими лучами его темницу, но я был занят делом, при котором тебе не подобает присутствовать, моя милая. Кроме того, я не хотел, чтобы ты рисковала своим драгоценным здоровьем там, где еще так недавно свирепствовала болезнь». «Но сейчас ты здоров?» — спросила королева, все еще не решаясь сказать, что привело ее сюда. «Достаточно здоров, чтобы переломить копье над дерзким шлемом того рыцаря, который откажется признать тебя самой красивой дамой во всем христианском мире». «Ты не откажешь мне в одной милости, только в одной. Дело идет об одной жизни». «Ага. Продолжай», — сказал король Ричард, нахмурив брови. «Этот несчастный шотландский рыцарь», — продолжала королева. «Не говорите мне о нем, мадам», — сказал суровый Ричард. «Он умрет. Его судьба решена». «О нет, мой повелитель, любовь моя, ведь все это из-за пропавшего шелкового знамени. Беренгария подарит тебе другое, вышитое ее собственными руками, такое великолепное, какое еще ни разу не развивалось ветром. Его будут украшать все мои жемчужины, и на каждую жемчужину я уроню слезу благодарности моему благородному рыцарю». «Ты не понимаешь того, что говоришь», — сказал король, гневно ее перебивая. «Жемчужины! Все жемчужины Востока не смогут искупить бесчестие Англии. Слезы всех женщин мира не смогут смыть позор, омрачающий славу Ричарда. Уходите прочь, мадам. Знайте свое место, время и круг ваших собственных дел. Сейчас у нас есть дела, в которых вы участвовать не можете». «Слышишь, Эдит?» — прошептала королева. «Мы его только разгневаем». «Пусть будет так», — сказала Эдит, выступая вперед. «Милорд, я ваша бедная родственница, молю вас о справедливости, а не о милосердии. А голосу справедливости монарх должен внимать в любое время и в любом месте». «А, наша кузина Эдит», — сказал Ричард, приподнимаясь на своем ложе, садясь на край и плотнее запахивая свою рубашку. «Она всегда говорит по-королевски. По-королевски и я ей отвечу. Ее просьба не будет недостойной ни ее, ни меня». В красоте Эдит было больше одухотворенности и меньше чувственности, чем у королевы. Но нетерпение и волнение вызвали на ее лице румянец, которого иногда ей недоставало. Весь ее облик говорил о такой энергии, во всей ее наружности было столько достоинства, что даже Ричард на время умолк, хотя, судя по его выражению, ему все же хотелось прервать ее.